Глава пятая. Еще на прошлой масляной вошли Чикины в новый дом, в два жила, да с огромным двором, а по всему переду красные окна со стеклянными оконченными и с резными узорчатыми ставенками. Перед тем, как войти и поселиться, сходил Петр Афанасьевич в старую избу, раскланялся во все четыре угла. «Хозяинушка, господин!» Пойдем в новый дом, на богатый двор, на житье-бытье, на богачество. Потом в новую избу образ внесли. Следом черного петуха пустили с белым помороженным гребнем бабкиного любимца. Стали глядеть, куда побежит. Потоптался петух у порога, надулся, облегчился жидким и затопал когтистыми лапами в передний угол. И все сразу вздохнули, ну, слава богу, доброе житье будет. И вот год минул с той поры. Нынче снова месопустная неделя, а завтра начнется беспортошная, масляная, когда, ой, не грех последнюю юбочку заложить, а маслину проводить. Сидит тайка у красного окна и белую косу туго плетет. Встала б нынче из могилы баба Васеня, не узнала б девку. Куда-то и рахитичный животик подевался. И тетешки налились упруго, и шея из низкого ворота плавно выросла, а глаза, будто два лесных фонаря. За березовой весенней зеленью легкий хмельной свет. Ой, девка, что тебя томит? Почему оставила глаза на крохотных желтых стеколках, что едва протаяли от ледяной навеси, а в углах окна еще прочно живет колкая заморозь? Глядит девка на улицу, уж ничего-то за спиною не слышит, щемит у нее глаза от голубых крупичатых снегов, солнце половодьем залило улицу, и кажется, что не сегодня-завтра весна. Столько на воле тепла! Так расшалились воробьи на коричневой от навоза дороги, не пугаясь лошадиных копыт. Отчего-то хмельно тайки. И лишь сегодня утром на переносе проступили три рыжие веснушки. Помылась девка теплой творожной сывороткой, еще белее стала, и только на тугих щеках проступил такой прозрачный, такой легкий румянец, словно тайку неожиданно кто обворожил и покинул в стыдливой растерянности. Напротив Петриного дома узкая дорога в глубоком овраге меж отвесных сугробов, и только дальний краешек ее виден из окна, притрушенной легкой сенной паутиной. А за дорогой большой заулок, желтый от свежих опилок, рядом изба Егорки Немушки. Видно тайки из окна, как на стерлюге, на высокие деревянные скамейки закатывают мужики обледенелые, комлистые бревна, и под старенькими армяками до предела напрягаются сутулые спины. Потом мужики отходят, хлопают верхоньками, машут руками, о чем-то спорят, и маленький в своем постоянном овчинном триухе и коричневой понитке Егорко Немушка, главный корабельный мастер, его старинный сотоварищ по ремеслу, Гриша Дзиуля, ноги которого не держат огромного мужичьего тела и кривы ныне, как кузнечные клещи. Егорка достает кожаный мешочек, набивает крохотную трубочку из верескового корня и сладко дымит. И тайки видно, как жмурится его щербатое рыжее лицо, на котором, кажется, только есть что утиный нос и клочковатые брови. Третий их сотоварищ, Донька Богошков, лезет на стерлюги, топчется на бревнах, железные скобы загоняет обухом топора наотмашь, потом сбивает шерстяной колпак с веселой голубой кисточкой и что-то кричит, поворачивая лицо к Петриному дому. И тайки чудится, что Донька видит ее и кричит нарочно что-нибудь задиристо нахальное. Он ведь такой... Он ведь остер на язык и прилипчив, как смола. Говорят, что и Калина-то в молодости был такой, да вот море дало укорот его веселому нраву. Нынче, если и скажет что, так в час по чайной ложке. Тайке видно, как Донька открывает рот, но слова не слышны, они как бы застывают на лету и ударяются в стены острыми ледяными осколками, и до уха доносится только звонкий отзвук его голоса, будто бьют ложкой по жестяному донцу сковороды. Парень там и остается. Ныне он верховой пильщик. Мажет длинный шнур осиновой головней и отбивает черту вдоль бревна. Внизу становится Гриша Диуля. Они тянут полотно сквозь неподатливые дерева, часто останавливаются, и верховой бьет в пропил железный клин, чтобы не зажимало. Донька усердно тянет пилу по черте, и нет вроде бы ему устали. И только морозный пар идет от его плеч, и пот, прошибая насквозь полотно рубахи, остается на кафтане черными разводами. Не усидела стайки. Схватила чунку, поставила ушат, сунула черпак, берестяное ведро с держаком и побежала на реку за водой. Тропинка идет мимо пильщиков. Тайка клонит голову, прячет глаза под низко напущенный платок. Но около мужиков медлит, едва переставляя ноги, словно бы ей тяжело тянуть чунки по дороге, усыпанные свежими опилками. И кажется Тайке, что сверху смотрит на нее Донька Богошков, и сердце шалеет от мысли, что он смотрит. А охальник Гриша Диуля даже остановился, раскорячил ноги, готов цапнуть за шубейку, и смутил девку совсем. — Ой, краля! Ой, королева! Эй, Донька, ты не зевай! Тайка напрягается всей спиной, медлит завернуть за угол дома. Хочется ей слышать, что ответит рыжий парень, но Донька только равнодушно отругивается. — Не скаль зубы-то, тяни давай! — и замолкает. А у девки сразу больно игулко падает сердце. И она черпает из проруби льдистую воду и, не замечая, плачет от досады. А за спиной только вжик, вжик. На крыльцо выскочишь, а через улицу вжик, вжик. Утром из амбара бежишь с миской муки, а во дворе у Егорки и Немушки вжик, вжик. Хоть бы свалился с бревна черт окаянный, да шею сломал, думает Тайка. Ну, погоди, я тебе еще дам укорот. Повьёшься вокруг меня, как дым возле пламени. Шёлковую травой прильнёшь к ногам, а я зимней вьюгой тебя заморожу. Ты птицей кречетом на белую лебёдушку, а я обернусь камнем синим горючим. Гулкой лесенкой забежала наверх, в холодную горенку. Там зеркало поясное норвежской работы. В переднем углу образа черные, досюльные, одни глаза и видать только. Вдоль стены сундуки устюжские, покрытые светлым прорезным железом. Под окном стол на точеных балясинах. Тут отцовы книги молитвенные с медными застежками в дощатых переплетах, обтянутых кожей. Ставенки прикрыты, едва мерцает неживым светом лампада. У преподобного Николы глаза живые и скорбные, призакрыты тяжелыми коричневыми веками. Вспомнилось, как гадала в прошлое Рождество, не сказавши родителям, как убежала в верхние жила, в настуженную горенку, когда отец спустился в избу, отмолившись, а потом все легли спать и задули сальницу. В исподней рубахе и в своих катаных валенках на босу ногу, на плечах в накидку отцова шуба, овчинная до пят, поднялась тихонько, в руках лучина, и из повети наплывает мрак и глушит едва живой ее свет. Образа из горенки вынула, сдвинула два стола близехонько, на них зеркала установила, боялась толком вздохнуть, чтобы не свалились на пол, тогда беда, набегут снизу, а может, боялась вздохнуть от страха. От морозного шороха стен, от скрипучего потолка все оказалось, что ходит там домовой хозяин, от зыбкого пламени восковых свеч. От этой жути и сердце колотилось в ребра, обливалось кровью, и от каждого шума гулко летело вниз. Скинула на пол шубу, осталась в одной сорочке до пят, уже и холод не брал, только странная легкая дрожь колотила всю, и не было сил унять ее. Умостилась меж двух зеркал, видела только что-то встревоженное, смертельно бледное, пламя свеч колыхалось, и в этом текучем свете мерцали совсем черные ее глаза. Загадала тайка на жениха ровно в полночь, крепилась, смотрела в подвижные тени, а бабы сказывали, что едва посильное для души это гадание, и ни одна девка лишилась не только разума, но и жизни. Старалась не думать о страшном, сжимала зябнущие руки, а видела себя уже лежащей навзничь у этого столика с точеными балясинами и мохнатой, что-то невиданно душит ее когтистыми лапами и черным клювом целует неистово ее помертвевшие губы. Господи, страх-то какой! Но тайкины глаза не отрывались от зеркал, от их сумеречной глубины, где вот-вот покажется тень суженого, который возьмет девку в жены, а может, придет покойник в белом саване, или из призрачной заводи, само собой, всплывет домовище с откинутой крыши. И вдруг ей стало душно от ожидания. Что-то и где-то рождалось помимо тайки и решалось за нее, а ей нужно было только усидеть меж холодных зеркал, затуманенных ее дыханием, и ждать свою судьбу. Так бедная рогатая скотина жалобно смотрит на топор мясника, и, не зная о своей смерти, уже каким-то чудом слышит ее, и тяжелые бирюзовые глаза готовы выкатиться от мольбы и страха. Тайка не отрывалась от зеркал, и ей казалось, что все колдовское рождается именно в их холодном омуте. Еще она слышала, как мягко шлепнула щеколда, скрипнули ворота, забухали на повете медленные шаги, потом в зеркале как-то на выворот открылась дверь в горенку, колыхнулось пламя свечи, и в неровном зыбком свете показалось длинное морщинистое лицо с опущенным к самым губам носом. И помертвелая тайка подумала только: вот и суженый пришел. Господи, сколько страхолюдный он! Она готова была или упасть в обморок, или мчаться, куда сломя голову, а этого-то делать и нельзя, потому что тогда быть несчастной до конца жизни или в скорости мертвой. Но, покоряясь своей судьбе, почти лишаясь сознания, решилась подробнее рассмотреть смутный человеческий лик, запомнить его, сравнить с местными деревенскими ухажерами и обходить его отныне стороной. Потом ей подумалось, что это лицо мало похоже на привидение. И тайка быстро оглянулась, осенила себя крестами: «Чур-чур, изыди, сатана!» и чуть не опрокинула зеркала, когда в двери увидела Доньку Богошкова, который заплутал в новом доме, разыскивая хозяина, и сейчас растерянно моргал в полумраке. Посидела еще на сундуке, болтая ногами, и маятно переживает у полночи, и вдруг услыхала внизу истошный крик: это мать ее потеряла. Вздохнула потеряно и пошла в избу. Бабы еще накануне масляной с ног сбились. Надо хозяину ублажить, гостей ладом приветить, а будут родичи из заречных деревень, все по мужней линии, и даже самой мизень кое-кто из мещан обещались. Еще на медне пекли кулебяки с семгой и полтосиной, да колобки воложные, рассыпные из крутого житнего теста на молоке, да растягаи с пшенной начинкой, да шаньги поливные и крупяные, с творогом, ягодами, брусницей моченой и морожкой толченой, алабыши да сочни, и только блины ржаные на сегодня оставили. Печь русская вчера прокалилась за день и за ночь не остыла, да и была ли ночь это, трудно вспомнить. Потому как угли на загнетке в полночь малиново жили, и как гаркнул первый петух, так и август откнула берестяной виток в жар и заново печь раздула. А еще сварили говяжьи щи, мясо кусками, да горсть засыпки овсяной муки. Да жаркого баранье, да солонину с квасом и тертой редькой, да студень из телячьих ног, тот ж загодя сварен, дрожит в деревянных мисках весь в кольцах жира, так и просится под нож. Еще времени хватило кишки бычьи с крупой зажарить и соломату сготовить, житнюю кашу с говяжьим салом. Еще чего-то было. Рыбы дорогие, пелеть и омуль, ягоды моченые, грибы под сметаной, пряники медовые и калачи городские. Все трудно припомнить, потому что три стола, покрытые льняными скатертями, приткнуты друг к другу от красного угла до самого порога вдоль половиц, и двухсаженное застолье забито всякой едой, которую, конечно, к вечеру подметут вчистую. И будут гости пьяные, сытые, кать и рыгать, хлопая по тугим животам, и тут же, объевшись, засыпать, порой свалившись под лавку и обняв сапог сосед. Два ведра водки у хозяйки за занавесом, и у турка бревна печеного, где висит рукомойник, и щебочка с пивом, уже загуселым, покрытым легкой овсяной плесенью. И вот зашумел заулок, из церкви Петра явился с гостями. Тут еще подъехали следом, сутолока поднялась, будто скончание мира. Мыли руки, вытирали льняными расшитыми рушниками, долго молились перед святыми образами, кто иниц падал на холщовую подстилку. Потом садились на лавки, ревниво оглядывая богатый стол, и голодные рты полнились вкусной слюной от золотистых бараньих ляжек, от кругов студня и кулебяк, истекающих семужьим жиром. Сели все по чину, по званию, по богатству. С одной стороны мужики в красном углу под самыми образами, с другой их жены, а в самом низу у порога кто беднее. Тут и дочь Манька приткнулась с рыжим своим детем, обсиженным веснушками. И что повелось тогда? Что тут закрутилось, бог ты мой? Рвали руками мясо и чавкали бессловесно, и жир стекал на праздничные кумачевые рубахи, запивали пивом прямо из медных братин, и оловянные стаканы не пустили от горячего вина. Августа угорела почве. И в столе с ног сбилась, помогая матери. А гости заморили червячка, отвалились от стола, загудели, как жирные осенние мухи, что-то кричали через стол друг дружке, слыша только себя. Потом разом повалили вон из дома, чтоб пройтись по дорогой горе, растрясти животы и снова за стол. А Петра скорее встойло запрягать вороного жеребца в расписную кошеву с медвежьей полостью. А Тайка пораньше сбежала на улицу. У нее свои заботы. На голове у девки плат кашемировый, белая коса в три шелковые лент мечется на груди, шубейка легкая, оторочена мягкой овчинкой, на ногах катанки расписной. Навстречу хмельные парни идут стенкой, в праздничных полушубках с отворотами, пояса шерстяные с кистями до колена, шапки пыжковые, да лисьем затылки заломны. Кто-то в юном раскрутился под самыми ногами, а натуры не хватило, подвели коленки и рылом в сугроб. Ах, а встать, ой, лихо! Лежит в снегу, раскинув руки, и пьяно смеется. А в небе солнце пушистое, первое такое. О нынешней весне тоже хмельное и яркое, больно на него глянуть. Снег под ногами скрипит, как половица в худой избе. Порой мимо ветром обдаст, гнидая пройдет вся в лентах, храп в мыле, седок в пьяном кураже сидит, накренив розвольни на один бок. Разойдись! Откачнутся парни, Тайку в сугроб сдунет. Это ж Петра Чикина нет. Он-то покажет вам хороший бег. Он, вымчал его вороной, расписывая сухими ногами кренделя, заломив острую морду, грудь повита мышцами, сияют медные бляхи на кожаной праздничной сбруе, и малиновым звоном поют тонкие колокольцы, отличные по всей деревне. Сам Петро в распашной шубе, под нею синий кафтан, борода разметалась по груди, сидит осоловелый, островерхая шапка на одном ухе. Но Тайку разглядел, словно споткнулся жеребец. — Садись, дочь, и прокачу. Потом отмахнулась Тайка, ей не до лошадей пока. — Эй, Воронко, грабят! — взревел отчаянно Петро, и уже не стало на улице ни вороного жеребца, ни Петра в расписном воске, и только розовое от солнца облако снега медленно оседает вдоль всей дороги, да отряхиваются, вылезая из сугробов парни, и на чем свет стоит костят мужика. Да еще где-то, то ли над снегами, то ли высоко в небе, под самым солнцем, чуть слышно догорает малиновый звон колокольцев. Катится масленица колесом по дорогой горе. Будто и дома вскачь пошли. Гогот, гам, не поморская деревня, а татарская орда на своем языческом празднестве. Раз в году бывает на Руси, когда встает мужик с ног на голову и чувствует себя ловчее, когда ему море по колено, когда последний кафтан оставит в кабаке и последнюю овцу, насидевшись в зиму впроголодь, на пустоварных щах зарежет, благословясь и скормит гостю. Нынче ничего не жаль, нынче масленица. И будто не было долгой завьюженной зимы, палящих морозов и тоскливых сумеречных вечеров, словно осталось и жить-то на свете всего лишь день, и надо его прогудеть так, чтобы и чертям стало тошно на том свете. А если уж доведется помирать, так с хмельной и радостной душой и распахнутым в гоготе ртом. А на деревенской площади базар не базар, и торги вроде бы не ведутся, но грай там и смех, пестрые одежды, голубые живые тени на сугробах, в кабаке и двери расхлябаны на петлях, не дают им закрыться. Оттуда доносят сивухой и потом, и то и дело вываливаются пьяные мужики, задорятся, что-то голгочут, готовые подраться, тычут по зубам, по носу, куда хватает кулак, и кровь бруснично рдеет сначала на истоптанном, залитом мочой снегу, а потом становится коричнево-грязной. Мужиков разнимают, виснут на плечах, уводят за руки обратно в кабак, в сивушный туман. Но главная радость маслениц — катище. Высокая ледяная гора, обставленная елками. Она залита с краю площади, напротив кабака. А зеркальный скат ее пересекает деревню и убегает еще далее вниз, в подгорье, на реку Кулой. И мчатся по сверкающей реке парни и девки. То на санях кораблем, то на оленьих кожах сразу человек по 10 лежат друг на дружке, и тут шпарням великое раздолье. Тискают, мнут девок, хватают за всякие там места, а морозка задорит, ярит сердце, клюквенно красит лица. А в головах у девок туман, то ли от легкого пива, то ли от бешеного полета вниз, когда рот затыкает встречным ветром, и будто проваливаешься в пропасть, уже закрыв глаза и отдавшись отчаянному восторгу, что поселился в душе. И Тайку кто-то хватает за плечи, пробует тащить вверх, пьяно дыша перегаром, но она отбивается кулаками и локтями, не замечая даже, кто держит ее, а сама рассматривает, высматривает и не находит того единственного, ради которого нынче косу заплела в три ленты, грустит и никнет вся. Тут на лошади подъехали молодые, еще не успевшие наскучить друг другу. Их просят подняться на катище, где и санки для них приготовлены, и молодуха садится мужу на колени, обняв его за шею рукою. А подгулявшая холостёж не дает ускользнуть вниз, требует целой мужика прилюдно четвертак раз и не менее. А снизу ж кричат, не терпя отлагательств, будем рыжики солить на пост. И молодец сразу пугается, прикладывается к губам пропахшим вином, морозом и соленым потом, а парни стоят над головами и считают во весь голос «Раз!» И вся площадь откликается «Раз!» Попробуй, откажись тут. И не только засмеют дерзко, но свое возьмут, приморозят губы к губам, приневолят 50 раз отцеловаться, да еще начнут приговаривать, мол, не нами принято, из века в век так идет. И отпустили молодых, и те исчезли в подугорье. И только шорох железных полозьев остался позади. Они сами ж крохотные, почти на середине реки, и глядят на катище, похожее на черную ленту, и видят, как, подобно майским жукам, своим и треском скользят вниз парни и девки. Тут не зевай, убегай с катища, а то поднимут с ног и сметут в снег, будешь выдирать снежную крупу из ослепших глаз. А Донька был здесь. И Тайка так сейчас узнала его со спины, увидав острые прямые плечи в старенькой понитчине и белую баранью шапку, похожую на монашеский колпак. Он спешил наверх, срываясь с ледяных ступенек длинными неловкими ногами. Парень, пожалуй, был выше и виднее всех, и Тайка даже удивилась втайне, что не нашла Доньку сразу, а может, и не заметила, как появился он. Она поспешила следом. Вернее, полетела наверх, откуда только и прыть взялась, и нагнала парня на самом гузне, когда целая куча мала готова была сорваться вниз на толстой рогоже. Тайка упала сверху на Донькину спину, девку завалила на бок, и она ухватила за его тонкую шею, прижимаясь холодными губами к рыжим неровным косичкам. Ей было смутно и счастливо. Она и не заметила длинной визгливой дороги, и когда в самом подножье катище куча мало рассыпалась по снегу, Тайка словно позабыла отпустить парня, и, лежа в сугробе, слепая от снежной пыли, чему-то улыбалась и медлила встать. — Чё-то как кошка-то! — досадливо пробурчал Донька, выдираясь из кольца рук, и отвел в сторону глаза. «Петрухин, только бы подолом трясти, да мужиков и мать!» — добавил тише, намекая на мачеху. «Ты, больно надо, пугало рыжие!» — крикнула Тайка, но крохотные белые бровки на заморозном лице почему-то испуганно дрогнули. «Ну, отвяжись! Иль солнышко пригрело, так зажгло!» «Зачем ты так-то, Доня?» — вдруг жалобно спросила Тайка, и губы ее обидчиво посунулись. «Спроси в архиерей зачем? За гумном или за баней? Где хошь-то? У, все вы, петрухичи, мягко стильте, да бока болят!» И пошел Донька целиной, проваливаясь по колено в снег, а Тайка еще стояла с сиротиной, и слезы смерзлись горошинами на гнутых ресницах и мешали смотреть. А в избе Чикиных снова гости. Пьют ром норвежский, да чай из пузатого ведерного самовара, а бабы орехи сибирские колют, сорят шелухой на пол. Мужикам сморозится, как хорошо еще по оловянному стакашку пропустить под овсяные блины и молочный кисель, да потом забить крепким, как дёготь, чаем. Немного протрезвели, протрусились по дорогой горе, сейчас обсуждают, что увидели. «У Тимы хромого кобыла резвой пробежки», — сказал вдруг завистливый по натуре кум, всегда хочет досадить хозяину. — А ну, чего там? На глупого удача! — отмахнулся Петра, еще не отошедший от пьяной езды. Сидит за столом, распустив живот и распялив на столешние локти, а будто все еще потряхивает вожжами. Его все куда-то несет, несет, и в голове кружение, кружение. — Уж не скажи, Петр Афанасьевич, на гоньбе он хорош! — еще кто-то пристал к разговору. И остальные прислушались, навострили уши. — А ну, на глупо, удача! — снова отмахнулся Петр, еще хмельно улыбаясь, но зеленые глаза будто копья под тяжелыми коричневыми веками. — У Тимки водовозная кляча, вот что у Тимга! У меня вот... — У вас, Петр Афанасьевич, не в сравнении будь. У меня вороной-то, шея лебединая, пробежка, что у доброй молодушки, а ногами как начнет кренделя писать, бог ты мой! Вас ж особь статья. До Хвалынского морю такого нету, а почитай дали, — утешал кто-то, боясь Петриного гнева. Ведь разнесет все, если что, не по его уму. А вы, утеймы, морды поганые, вам бы щей лаптями хлебать! Заорал, выскочил из-за стола, выбежал вон. Вскоре послышался перестук копыт, дверь распахнулась, сначала и не поняли гости, что к чему. В дверях показался хозяин. В поводу вороной жеребец храпит. Пена на бархатных губах, придет острыми ушами и глаза розовые от испуга. Завел в избу, развернул задом, хвост вороному задрал. Жеребец мелко дрожал крупом и косил бешеным глазом. — Глядите, сколь вы хороши! — гулко хлопнул тяжелой ладонью по сытому крупу. И кто-то из гостей в порыве любезных чувств поднялся соловянным стакашком и гаркнул на все застолье. — Батюшка Петр Афанасьич, за жеребчика! Пузатый ведерный самовар исходил паром и сиял медным надраенным боком. Манька сидела подле, разливая по чашкам чай, а веснущатый сын ягозил на коленях, все хватался ручонками за мамкину грудь. Когда вороной вздрогнул и наддал задними копытами в столешню, кипящий самовар опрокинулся, и страшно закричали Манька и ее веснущатый сын. Петрин внук умер ночью, а дорогая гора не спала, крутилась колесом по ней масляная неделя. И так будет гудеть деревня до чистого понедельника, и вдруг очнется, замолкнет и станет так тихо кругом, словно вымерли все разом. И тогда, покаявшись и настроив себя молитвой на долгий великий пост, вспомнят и Петриного веснущатого внука, и скажут: «Бог дал, Бог и взял».